Глава 62. Время было позднее, я решила, что мне пора уходить. Коппола едва отпустила меня, а Джимми вызвался проводить к выходу. Уже на крыльце он резко остановился и вдруг заговорил. «Получается, ты моя двоюродная племянница?» Мужчина улыбнулся и от неловкости спрятал руки в карманах джинсов. «Ты не представляешь, что Гейлард с Копполой пережили в поисках тебя. Я знаю, потому что видел их мучения собственными глазами. Так сложилось, что я не обзавелся собственной семьей. У меня нет бывших жен и нет детей. Видимо, некоторым предначертано одиночество». «Я не верю в то, что одиночество может быть предначертано». «И все же я остался бы один, если бы не Гейлард с Копполой. Я стал присматривать за ними, когда Гейларду исполнилось 75. Старикам нужна была забота, а дядя несколько раз в жизни спасал меня от безысходной нищеты. Я не забыл этого. Только благодаря его доброте я выкарабкался из долговой ямы. Пришла моя пора отплатить. Он и его жена состарились, им стало сложно ходить за продуктами и поднимать тяжелые вещи. Я не заметил, как они стали для меня ближе родителей, которых я потерял еще в юности». Я обрел в них свою первую настоящую семью. Они замечательные люди и не заслужили того, что с ними случилось. Никто подобного не заслуживает. Родители не должны терять своих детей. Мне очень жаль. Жаль, что это произошло с тобой и со всеми нами. Но в то же время я рад, что ты успела встретиться с Копполой, хотя бы с ней. Зря твои приемные родители так поступили. Уверен, они скрывали твое местоположение не из злых побуждений, но все же зря они так. Кстати, по поводу Шона, я еще кое-что вспомнил. На этом моменте я по-настоящему напряглась. Важна была каждая деталь. Вдруг он вспомнит что-то, что поможет мне раскрыть это страшное убийство. Ведь теперь я чувствую, знаю, что не остановлюсь, пока не узнаю, что именно случилось с моим Шоном. «Что ты вспомнил, Джимми?» Я заглянула в светлые глаза собеседника. «Перед тем, как оставить его в саду, я увидел, как ему кто-то позвонил на мобильный телефон. Я не слышал, о чем именно он говорил, но он сильно жестикулировал и как будто был зол». «Зол? Шон и вдруг зол? Он никогда не был из тех, кто умеет по-настоящему злиться. Что же или кто мог его разозлить? С кем он говорил? Что случилось?» «По поводу вакцины Боффорта...» Мои хаотичные мысли вновь прервал мягкий голос моего собеседника. «Ты правильно поступила, вколов себе всю дозу. Этот мир ничто не исправит, но, быть может, ты сможешь на него как-то повлиять». Он постарался улыбнуться, было видно, что ему неловко. «В конце концов, ты уже справилась, смогла подарить Копполе такое счастье. Ваша встреча бесценна. Приходи к нам завтра на утренний чай. Пожалуйста, не отказывай. Коппола будет так счастлива. Она слишком долго ждала». «Хорошо, я приду, конечно, приду», — я заморгала. Теперь мне становилось неловко. «Хорошего тебе вечера, Джимми. Я, пожалуй, пойду». «Столько всего произошло, нужно все обдумать». «Да, конечно», — согласно кивнул Джимми и уже мне в спину добросил. «Не забудь про утренний чай. Мы будем ждать. Я приготовлю лимонный пирог». «Ты умеешь печь пироги?» Обернувшись, я не сдержала усмешки. «Гейлард обожал пироги, так что я научился», — сверкнул счастливыми глазами мой двоюродный дядя. «Интересно, какой была его мать, сестра моего отца? Можно будет расспросить его завтра. Но не сегодня. Сегодня мне нужно не столько переварить это все, сколько отключиться, чтобы суметь переварить». Была половина 11 часа ночи, когда я вошла в дом братьев Даррем. В гостиной горел тусклый свет, и у камина располагались Грант с Бураном. Подойдя к ним, я села на кресло, стоящее ближе к Гранду. «Рокки пришла?» «Не видел. Но Ронана здесь нет. Так что, полагаю, они вдвоем наверху. Как все прошло?» Я начала гладить подошедшего ко мне Бурана. Я не знала, что ответить на этот вопрос. Моя родная бабка избавилась от меня. Мои приемные родители подкупили работницу приюта, чтобы та не выдала моего местонахождения моим настоящим родителям. Имя Рошель досталось мне от родных родителей. Меня вырастили чужие люди. Они дали мне новое имя, свою фамилию. В итоге вся моя жизнь завертелась вокруг этих людей. Я вышла замуж за их племянника и таким образом навсегда осталась в лоне этой семьи. Выбрала незадумчивого Арми Боффорта, а веселого Геральта Армитиджа, гостившего в нашем доме каждый день. Уже состоя со мной в браке, мой избранник изменил мне. Эта измена закончилась непросто, повлекла рождение ребенка, от которого у Геральта в итоге появилась внучка. Он создал свою родовую ветвь без меня, своей жены, и даже не рассказал. Не хватило смелости. Как и у его дяди с тетей и моих приемных родителей, не хватило смелости рассказать мне правду о своих действиях. Получается, что своей ложью и трусостью Армитиджи скрутили всю мою жизнь. Присвоившие меня себе чужие люди назвались моими родителями, после чего поспособствовали моему выходу замуж за их племянника, ставшего мне неверным мужем. Я воспитывала их внуков, племянников Геральда, как своих детей. Я отдала им всем, ни своим родителям, ни верному мужу, чужим детям, всю свою жизнь. Нет, все не может быть так плохо. Но почему? Почему я не попыталась найти свои биологические корни раньше? Я ведь могла найти Копполу и застать в живых Гейларда, и тогда... Тогда у воспитавших меня людей был бы шанс объясниться. Они правда подкупили работницу приюта? Или это ужасная клевета? Ведь в такое сложно поверить, чтобы безмерно любимые мной люди так поступили со мной. В такое страшно верить. И мне уже не у кого спросить. Никого не осталось, кто мог бы оправдаться. Все молча ушли со своими тайнами. Армитиджи умели хранить свои тайны, это безусловно. Меня украли? Мне изменили? Мою жизнь подменили? Воспитанные мной дети не мои? В мыслях вдруг совершенно неожиданно всплыли совершенно дурацкие слова, сказанные мне старой женщиной, с которой когда-то давным-давно мне изменил тот, кто после целовал мои колени, говоря мне слова любви. Она сказала следующее. «Геральт был из благородной породы мужчин, но дослушайте меня до конца и поймете, что я уже сполна заплатила за то, как поступила с вашей прекрасной семьей». «Прекрасной». Она назвала нашу семью прекрасной. Вот только не было у меня семьи. Оказывается, никогда не было. Только муляж до отказа, набитый ложью. Все мое окружение было ложным, чужим, ни капельки не родным. Мной пользовались и пользовались, а когда я стала непригодна для использования, меня решили утилизировать. Вот и вся история моей жизни. Жалкая, страшная, горькая. Я не заметила, в какой именно момент я расплакалась. Поняла, что плачу, когда Грант вдруг обнял меня. Я позволила ему сделать это, но ничего не почувствовала. Однако он продолжил обнимать. В конце концов, я перестала плакать, хотя боль еще долго не унималась. Кажется, мою грудную клетку сжимала даже во сне, а может быть, это просто лежащий рядом с моим новым телом и старой душой Грант обнимал меня. Не знаю. Однако ночь была тяжелой. Таких ночей в моей прошлой жизни было всего две. Первая ночь после потери Шона и первая ночь после потери Геральта. И как я не поняла, что этой ночью я теряю того, кого мне нельзя было терять так рано? Нет, я не поняла, пока не потеряла.